Глава 9. Что толкает в будущее? Энергия определяет будущее волновой функции. Время, чем бы оно ни было, вызывает желание узнавать, что будет и что было. Прошлое нас тоже интересует, но будущее, как правило, волнует больше. Классическая механика – инструмент в первую очередь для предсказания движения. Если известны все действующие факторы, теоретически можно точно сказать, что будет происходить в последующие моменты времени. Для сколько-нибудь сложных систем, правда, и уравнения решить нереально, и все факторы учесть невозможно. Возникают проблемы точности, и предсказательная сила не всегда оказывается очень впечатляющей. Но это не отменяет того факта, что развитие событий во времени управляются имеющимися воздействиями, силами. Происходящее вокруг нас почти всегда сопровождается движением. Планеты, частички пыли, воздух и вода, кровь в сосудах и огромное множество разнообразного другого участвуют в движении того или иного вида. Полезное попутное наблюдение состоит в том, что эти изменения связаны с превращением энергии из одних форм в другие. А как обстоит дело с развитием во времени в квантовом мире? Объекты там ненаглядны, и движение — категория непростая, потому что положение и скорость одного и того же объекта не существует одновременно. Но если нельзя говорить о том, как, что и где движется, то как тогда описывать развитие любой системы во времени? Вопросы о том, что и как в квантовом мире меняется со временем, надо задавать главному фигуранту — волновой функции. Это она меняется, а управляет ее изменениями энергия. Это понятие оказалось глубокой вещью. Исходно мы узнали о свойствах энергии, изучая классический мир, где она берет на себя обязанности одного из главных регуляторов. Не бывает вечного двигателя, а заодно и некоторых других вещей. В квантовой области она поднялась на новую высоту. Шрёдингер написал уравнение, содержание которого в том, что энергия говорит волновой функции, как ей изменяться во времени. Энергия участвует в уравнении Шрёдингера, приняв специальный математический вид, который позволяет ей преобразовывать состояния, волновые функции. Вид свирепого преобразователя, если выражаться как в главе 3. Она становится операцией, воздействующей на волновые функции. Каждой физической величине, как мы уже говорили, в глубине квантовой механики соответствует своя операция, ее смысл и содержание, как мы теперь в состоянии уточнить, воздействие на волновые функции. Каждая такая операция каким-то образом изменяет любую подвернувшуюся ей волновую функцию. То, как именно изменяет, составляет часть ее математического определения. Из всех мыслимых операций особенную роль играет одна, соответствующая энергии. Она отвечает за эволюцию во времени. То, как она толкает волновую функцию, определяет, какой станет волновая функция в следующий момент времени. Имеющееся состояние, волновая функция, сейчас, очень сложная или, наоборот, совсем простая комбинация возможностей. В следующий момент времени получит добавку, определяемую тем, как именно свирепая энергия его, это состояние, толкнула. Добавка приобщается к имевшемуся состоянию с помощью тех самых знаков плюс, которые появляются у нас при составлении комбинаций. В результате возникает новое состояние, которое, в свою очередь, получает новую добавку от толчка со стороны энергии. И так далее. Это, между прочим, означает, что развивается во времени именно комбинация возможностей, которые могут совместно присутствовать там в очень большом числе, что в приложении к квантовому компьютеру иногда не совсем строго выражают словами, что он анализирует все случаи одновременно. Если вы находитесь в волшебном казино из предыдущей главы, а на руках у вас всего одна волшебная карта, аналог одного электрона, то с течением времени она могла бы эволюционировать, например, от комбинации трамвайных билетов, мелких карт, черных мастей, к комбинации, содержащей много картинок красных мастей. Роль энергии в казино могли бы, наверное, каким-то образом исполнять деньги, но разумная часть моей метафоры тут заканчивается, не доходя до закона эволюции в подражании Шрёдингеру. А вот для физической системы, состоящей из электрона и протона, ее волновая функция — это комбинация всех мыслимых конфигураций этой пары, то есть положений электрона и протона. Энергия как операция толкает волновую функцию, изменяя числа, сопровождающие различные конфигурации. В зависимости от того, какое значение энергии было бы у электрона и протона, окажись они в данной конфигурации. А если объектов, например, три, то каждая конфигурация содержит три указания. Первый объект в точке А, второй в точке Б, третий в точке В. Волновой функции, как мы помним, комбинируются эти комбинации целиком, а не возможные положения отдельных объектов. В привычном нам мире классической механики все совсем не так. Летают, скажем, три планеты, притягивая друг друга, и развитие этой системы во времени описывается тремя траекториями. Каждая траектория соткана из точек в пространстве, поэтому всегда можно сказать, насколько близко и когда какая-то из планет подходит к интересующей нас пространственной точке X. Уравнение же Шрёдингера устроено довольно высокомерно по отношению к пространству, в котором мы живем. Информация, которую из этого уравнения можно извлечь, не дает ответа на вопрос о том, что происходит в выбранной одной точке X. После того, как все происходящее перенесено в математическое пространство, где обитают волновые функции, мы решаем уравнение Шрёдингера, чтобы узнать, какая комбинация возможностей возникнет в последующие моменты времени, если известно, как именно, с какими числами, скомбинированы возможности в состоянии сейчас. И также известна энергия для каждой мыслимой конфигурации. Для систем, выходящих за рамки самых простых, решение уравнения Шрёдингера обычно нельзя записать на бумаге в виде одной формулы. Но это наши проблемы. Чисто техническое, а не принципиальное усложнение. Фундаментальные уравнения почему-то редко вслух называют законами природы, но уравнение Шрёдингера — один из них. Уравнение Шрёдингера — фундаментальный закон природы, но мы, тем не менее, хорошо знаем его ограниченность. Оно никак не учитывает структуру пространства-времени, которая была открыта в рамках специальной теории относительности. Это, как говорят, нерелятивистское уравнение. На практике это означает, что уравнение Шрёдингера применимо, пока характерные скорости в системе малы по сравнению со скоростью света. Мы еще вернемся к релятивистскому обобщению квантовой механики. Отдельный интерес среди волновых функций представляют стационарные, то есть которые описывают постоянно существующие объекты. В первую очередь это, конечно, атомы и молекулы. Если что-то существует в неизменном виде, то можно подумать, что и волновая функция такого образования совсем не меняется с течением времени. Но в квантовой механике достичь этого совсем не удается. Энергия в своей свирепой форме слишком свирепа для этого. Волновым функциям стационарных образований приходится зависеть от времени, но удается при этом обзавестись специальной минимальной зависимостью. Ее можно представлять себе как нескончаемый бег по кругу, но не в обычном, а в том математическом пространстве, где живет волновая функция. Бег этот сам по себе недоступен для наблюдения, но контакт с наблюдаемыми величинами обеспечивается тем, что частота обхода окружности определяет некоторое значение энергии, именно то, при котором и существует интересующий нас постоянный объект. Стационарное состояние — это состояние с постоянным значением энергии. Для состояний с постоянным значением энергии эволюционное уравнение Шрёдингера принимает более специальный вид и становится уравнением, решая которое, следует найти две вещи. При каких именно значениях энергии вообще существуют волновые функции с этой специальной минимальной круговой зависимостью от времени, а также какой, собственно, вид эти волновые функции имеют. Трудно переоценить, насколько важным для существования нашего мира оказывается один математический факт. Такие волновые функции представляют собой штучный товар. Они существуют крайне редко, можно даже сказать, почти никогда, за исключением тех случаев, когда значение энергии в точности совпадает с одним из специальных дискретных значений. Из списка, как мы говорили в начальных главах. В каждом таком случае свирепая энергия отчасти умиротворяется. Она изменяет такую специальную волновую функцию лишь минимальным образом, просто умножая ее на число. Это число и оказывается численным значением энергии. Весь список разрешенных значений энергии составляется таким способом. Мы уже говорили, что атомы каждого элемента существуют только со вполне конкретными конфигурациями своих электронов. Теперь мы видим математическую подоплеку. Уравнение Шрёдингера для атома в стационарном состоянии допускает только вполне конкретный набор решений. В частности, решение для состояния с минимальной, первой в списке энергии, единственно. Электроны в атоме можно взбадривать, тогда они некоторое небольшое время просуществуют с некоторыми другими, более высокими значениями энергии, и такой возбужденный атом, конечно, отличается от обычного невозбужденного. Но и тут правит дискретность, обеспечивающая, кстати, как уже говорилось, уникальную цифровую подпись каждого атома в виде длин волн света, которые атом излучает и поглощает. Сформулировав свое уравнение и поняв, как оно решается для простой стационарной системы, атома водорода, Шрёдингер сумел теоретически пройти путь от волновых функций, в которых ничего дискретного нет, к дискретности, которая играет определяющую роль в устройстве мира. При этом он уложился в рождественские каникулы в горах, куда отправлялся в конце 1925 года, видимо, без ярко выраженного намерения произвести переворот в науке. Однако уже в начале пребывания там он сетовал в письмах на свое недостаточное знание математики. Абстрактный формализм и выполняемые на бумаге математические преобразования позволили объяснить весь список разрешенных значений энергии для атома водорода, что было важнейшим первым достижением в последовавшей затем череде успешных применений уравнения Шрёдингера. Правда, сам автор уравнения первое время после его создания и триумфальной проверки рассчитывал на большее. Он надеялся описать вообще все квантовые объекты, начиная с электрона, как сгустки волновой функции. Этот план полностью провалился, как мы уже кратко упомянули в главе 3. А теперь можем рассказать с большей точностью. Причин было несколько. В первую очередь, волновая функция не может описывать квантовые объекты в системе по одному, а может только всю систему целиком, и поэтому не позволяет ответить на вопрос о том, что происходит или даже может произойти в какой-то одной точке пространства. Если объектов в системе больше одного, то волновая функция — это не описание бегающих по пространству волн, отвечающих отдельным квантовым объектам. К этому стоит добавить, что волновая функция еще и ненаблюдаема. Нет физической процедуры, позволяющей даже теоретически точно ее измерить. Принципиально не наблюдаем, в частности, тот самый бег по кругу в воображаемом пространстве. И однако же попытки избавиться от него в теоретическом описании немедленно разрушают всю квантовую теорию. Без него просто ничего не работает. Еще одна причина, по которой не удался план Шрёдингера описывать материю как сгустки волновой функции, носит более технический характер и, собственно говоря, представляет собой препятствие в попытке выкрутиться, произвести с волновой функцией математические действия, каким-то разумным образом оставляющие зависимость только от одной точки. Правда, так получается уже не волновая функция, а математически совсем другой объект. После этого появляется надежда сказать, вот если получилось что-то отличное от нуля вблизи точки X, но равное нулю вдали от нее, то значит в точке X и находится квантовый объект, и он построен из волновой функции. Идея не сработала, потому что в силу самого уравнения Шрёдингера пространственный размер области, где что-то, построенное таким способом, отлично от нуля, непрерывно увеличивается. Объекты, описываемые подобным образом, должны со временем широко расползаться по пространству, достаточно широко, чтобы вступить в явное противоречие с опытными данными. Тем не менее, уравнение Шрёдингера стало универсальным инструментом квантовой механики. Ключевая догадка, воплощенная в нем, в том, что управляющая роль принадлежит энергии, а энергия — очень универсальное понятие. И в различных ситуациях надо просто правильно учесть все имеющиеся в задаче виды энергии и превратить каждый в преобразователь волновой функции. Правда, это последнее может потребовать изобретательности, как это было в случае спина. Из-за наличия спина электрон становится магнитом, а всякий магнит получает добавку к своей энергии, когда находится в магнитном поле. В случае электрона разговаривает с магнитным полем упрямая стрелка из главы 7. Используя ее, несложно записать выражение для энергии, практически копируя то, которое работает для обычных магнитов. Но далее необходимо понять, каким же способом ее вклад в эту энергию дополнительно толкает волновую функцию. Как это организовать, придумал Паули в 1927 году. Он использовал спиноры, включив их в волновую функцию. В свете нашего знакомства со спинорами в предыдущих главах, это самый короткий способ сказать, в чем состояло изобретение Паули. Но говорить так не очень хорошо, потому что сам Паули не просто использовал, но для начала придумал математические объекты, которые впоследствии получили название спиноры. Спиноры несут в себе две опорные возможности — спин вперед и спин назад вдоль любого выбранного направления в пространстве. Технически Паули разрешил волновой функции стать двойной. Вместо одной волновой функции для несуществующего электрона без спина нужны две, чтобы описывать электрон со спином. Они соответствуют этим двум опорным возможностям и могут, конечно, комбинироваться. Их называют компонентами волновой функции, а сам термин «волновая функция» закрепляют за ними, взятыми вместе. Две компоненты волновой функции определенным образом изменяются в ответ на повороты волшебной стрелки, а энергия электрона в магнитном поле зависит от того, в какую сторону смотрит эта стрелка. В результате добавка к энергии электрона за счет взаимодействия его спина с магнитным полем и получает возможность толкать волновую функцию. Две компоненты волновой функции не повторяют друг друга. Они определяются из двух взаимозависимых уравнений, вовлекающих их обеих, но несколько по-разному. Иногда эти два уравнения называют уравнениями Паули, но часто все равно уравнением Шрёдингера. Потому надо полагать, что принцип там остается тем же. Энергия говорит волновой функции, как ей меняться во времени. Таким образом, удалось описать все основные эффекты, связанные со спином. Не только строение атома, но и взаимодействие атомов, то есть содержание всей химии. Это в основе своей квантовое явление. Заведомо лучший, но, увы, практически нереализуемый способ узнать все о химических реакциях — решать уравнение Шрёдингера для участников каждой реакции, как минимум для всех задействованных электронов, с учетом, разумеется, их спинов и атомных остовов, того, что остается в атоме, когда эти электроны его покинули. Поскольку в практическом плане решение уравнения Шрёдингера для нескольких взаимодействующих участников невозможно, химия опирается на более крупномодульные рассуждения, которые в большинстве случаев дают неплохое качественное описание. Разработать адекватные вспомогательные схемы само по себе немалое достижение, а если они хорошо работают, об их квантовой первооснове можно почти забыть. Она, тем не менее, никуда не делась. При всех достижениях уравнения Шрёдингера с учетом спина электронов одно обстоятельство оставалось некоторое время загадочным. Для электрона в магнитном поле вклад спина в энергию в два раза весомее, чем вклад в энергию атрибутов вращения, который электрон может брать себе, находясь в атоме. Другими словами, атрибуты вращения, связанные со спином, в два раза эффективнее в производстве магнитных свойств, чем атрибуты вращения, связанные с пребыванием электрона в атоме. Это удвоение поначалу никак не объяснялось, но только с ним получалось правильное уравнение Шрёдингера со спином. Окончательное понимание пришло из более глубокой теории, до которой мы доберемся ближе к концу книги. Отвлекаясь от спина, некоторых современников создания квантовой механики беспокоило, а иных и раздражало, математичность уравнения Шрёдингера. Не в смысле его сложной формы. Концептуально уравнение простое. А в смысле оторванности от физического пространства. Описываемые им события разворачиваются в математическом пространстве, а обитающая там и изменяющаяся со временем волновая функция, во-первых, не подлежит наблюдению, а во-вторых, не содержит в себе готового ответа на вопрос, что происходит здесь у нас. Да, мы говорим об электронах и всем остальном, но затем делаем логический скачок, переходя к волновой функции. А если мы без пояснений получим в подарок волновую функцию какой-либо относительно сложной системы, то как мы узнаем, что именно отвечает ей в нашем пространстве? И кроме того, уравнение Шрёдингера детерминистское. При заданной сейчас волновой функции оно позволяет однозначно определить волновую функцию в любой момент времени. В нем, другими словами, нет совсем ничего случайного. Оно ничего не знает о вероятностях, хотя из опыта твердо известно, что в квантовый мир встроена случайность, и предсказывать можно только вероятности. Неудивительно ли, что уравнение Шрёдингера, тем не менее, основное средство для описания квантового мира? Подружиться с вероятностями и стать главным уравнением квантовой механики уравнению Шрёдингера помогло важное дополнение, которое придумал уже не Шрёдингер. Союз получился отчасти противоестественным, этому посвящены несколько последующих глав, но при этом, на удивление, эффективно работающим, собственно говоря, охватывающим все практические приложения квантовой механики. Недостающий пока элемент всей схемы — правило Борна. Глава 10. Что с вероятностями, кошкой и коллапсом? Коллапс — исчезновение из волновой функции всех возможностей, кроме одной. Открытие правила, которое задает вероятности, было еще одним ключевым вкладом в квантовую механику. Уравнение Шрёдингера, управляющее развитием волновой функции во времени, совсем недолго просуществовало без ясной связи с квантовой случайностью. Борн, который еще до написания Шрёдингером его уравнения внес значительный вклад в развитие квантовой механики в варианте от Гайзенберга, вскоре догадался, где она там прячется. Вероятности заключены в самой волновой функции, в числах, которые участвуют в составлении комбинаций. Одна из волшебных карт в предыдущих главах выглядела как семерка треф минус две тройки пик. Семерка здесь указана один раз, а тройка — минус два раза. Эти числа еще не вероятности, но до них остался всего один шаг. Возведем каждое число в квадрат, то есть умножим само на себя. В этом и состоит правило Борна для получения вероятностей. Единица в квадрате дает единицу, а минус два в квадрате — это 4, и это уже практически вероятности. Если вы будете приходить в казино с одной и той же волшебной картой «семерка треф минус две тройки пик» каждый вечер, то за несколько месяцев убедитесь, что при предъявлении, глава 8, ваша волшебная карта расколдовывается в тройку в 4 раза чаще, чем в семерку. Строго говоря, получившиеся числа 1 и 4 — это еще не совсем вероятности, потому что сумма всех вероятностей должна быть равна единице. Поправить дело очень легко. Складываем имеющиеся числа. 1 плюс 4 равно 5. И делим каждый из них на эту сумму. Получаем вероятности 1 пятая и 4 пятых, то есть 20% и 80%. Я, как правило, не обращаю внимания на эту процедуру нормировки вероятностей. Пользуясь правилом Борна, мы предсказываем максимум того, что в квантовой механике можно предсказывать — вероятности. Именно их мы проверяем в наблюдениях, неизменно убеждаясь, что схема уравнения Шрёдингера плюс правила Борна превосходно работает. Все практические выводы из квантовой механики делаются с применением правила Борна. И тем не менее с ним связана тайна, причем тайна высшего разряда, если у тайн бывают разряды. Когда мы говорим, что волновая функция эволюционирует, это означает, что с течением времени изменяются числа, сопровождающие каждую возможность в их комбинации. Теперь мы знаем, что тем самым изменяются и вероятности. Одни возможности вообще перестают быть актуальными, а какие-то другие, отсутствовавшие ранее, появляются. Но к чему тогда относятся вероятности? Ведь волновая функция могла бы эволюционировать и эволюционировать под управлением уравнения Шрёдингера. В метафорическом казино это означало бы, что вы проводите практически бесконечный вечер с волшебными картами на руках. Числа, сопровождающие различные возможности, перечисленные волновой функцией, каким-то образом меняются, и меняются, что совсем не похоже на ситуацию, когда работают вероятности, то есть когда случается одна из возможностей. Эволюция в согласии с уравнением Шрёдингера не предполагает никаких «случается одно из». Мы приближаемся к неожиданному выводу, что для применения правила Борна необходимо каким-то образом прервать эту эволюцию. В волшебном казино это означало бы, что заведение просит вас предъявить карту, вы выкладываете ее на стол, и она при этом расколдовывается. В ней больше нет нескольких значений сразу, и она становится обычной картой, принимает одно из тех значений, которые участвовали в волшебной комбинации. В реальном мире правило Борна говорит, что происходит, когда квантовая система встречается с измерительным прибором. Подробности устройства прибора не важны, а важно только, чтобы он был макроскопическим, и мы поэтому могли достаточно непосредственно различать его показания. Это может быть сигнал на дисплее, пятно на экране, положение указателя и тому подобное. Следуя традиции, я буду говорить о положении ручки, указателя прибора. В результате измерения случается, оказывается реализованной, какая-то одна из возможностей, содержавшихся в комбинации, о чем и свидетельствует результат измерения, выраженный в положении ручки. А воспроизведя квантовую систему в одном и том же состоянии и выполняя одно и то же измерение снова и снова, мы убеждаемся, что вероятности различных исходов действительно определяются правилом Борна, равны возведенному в квадрат сопровождающему числу. В каждом опыте при этом пропадает волшебство. Как только измерение выявило какую-то одну конкретную возможность из всех содержавшихся волновой функции, все остальные оказались нереализованными. Они просто не случились и исчезают из волновой функции. Волновая функция перестает быть комбинацией возможностей, а вместо этого принимает вид, выражающий всего одну возможность, ту самую, разумеется, которая и реализовалась в соответствии с измерением. Здесь, однако, есть проблема, которая не бросается в глаза в моем казино. Там заведение просило меня предъявить карту, и в силу общей организации волшебной игорного бизнеса получалось так, что карта расколдовывалась и становилась обычной. Но в природе никакого казино нет. Любой прибор, выполняющий измерения, собран из электронов, протонов и нейтронов, которые, разумеется, подчиняются квантовой механике, и уравнение Шрёдингера для них никто не отменял. А уравнение Шрёдингера решительно не умеет массово уничтожать возможности волновой функции. Наоборот, оно делает нечто прямо противоположное — плодит запутанность. Действительно, в самом конце главы 8 мы провели мысленный эксперимент, где частью прибора Штерна-Герлаха был одинокий протон, и увидели, как в результате взаимодействия спин электрона запутывается с положением протона. Электрон и протон попадают в запутанное состояние. Спин влево сместился влево, плюс спин вправо сместился вправо, где в каждой скобке указан сначала спин, а затем область нахождения протона по сравнению с той, где он был первоначально. Этот протон взаимодействует с другими протонами и электронами внутри прибора, и каждый из них, один за одним, совершенно аналогичным образом впутывается в запутанное состояние. Ручка прибора, по положению которой мы судим о результате измерения, состоит из электронов, протонов и нейтронов, которые все должны запутаться в соответствии с уравнением Шрёдингера. В результате электрон и прибор должны прийти в запутанное состояние. Спин вверх и ручка вверх, плюс спин вниз и ручка вниз. Как обычно в запутанных состояниях, вариант «ручка вверх» здесь — это реакция прибора на часть спин вверх в состоянии электрона, а вариант «ручка вниз» — реакция на спин вниз. Присутствуют оба варианта. Так говорит фундаментальное уравнение Шрёдингера и тем самым вызывающе противоречит нашему опыту. Прибора в таких неясных состояниях решительно не наблюдается. Ручка сообщает о результате измерения тем, что занимает вполне определенное положение, скажем, положение вверх. Наблюдаемая картина решительно не соответствует предсказанию на основе уравнения Шрёдингера, что вообще-то следует считать проблемой, если мы рассматриваем уравнение Шрёдингера в качестве фундаментального. Сам Шрёдингер в развитии идей, которые он обсуждал в переписке с Эйнштейном, добавил сюда эмоции, использовав кошку. Снабдим прибор Штерна-Герлаха дополнительным устройством, приобретаемым за отдельную плату. Если в прибор влетает электрон в состоянии спин-вверх, то прибор, измерив это значение спина, посылает сигнал в коробку, где сидит кошка. Там распыляется яд практически мгновенного действия, и кошка умирает. Если же в прибор влетает электрон в состоянии спин-вниз, то ничего не происходит, и кошка благоденствует. А когда электрон попадает в прибор в состоянии, выражаемом комбинацией спин-вверх плюс спин-вниз, согласно уравнению Шрёдингера, не только прибор запутывается с этими двумя возможностями, но и адское устройство вовлекается в запутанность, после чего, разумеется, запутывается и кошка. Система электрон плюс прибор плюс кошка оказывается в запутанном состоянии. В скобках спин-вверх, ручка вверх, мертва, а далее плюс и снова в скобках спин-вниз, ручка вниз, жива. Здесь совсем ничего нельзя сказать про благополучие кошки в бинарных терминах. Она зависла в вызывающе неясном запутанном состоянии. Наблюдаемые кошки не таковы, и не только кошки. Все начинается с прибора, который просто показывает, что измерен или спин вверх, или спин вниз. Более того, прибор еще каким-то образом влияет на волновую функцию электрона, заставляя ее схлопнуться. Из всей комбинации возможностей волновой функции остается одна, та, которая отвечает случившемуся, то есть измеренному результату. Если, например, прибор измерил спин вверх, то в волновой функции электрона остается единственная возможность, отвечающая спину вверх. В окружающем нас мире, практически в насмешку над уравнением Шрёдингера, происходит прямо противоположное тому, что оно предписывает. Не электрон, состояние которого представляло собой комбинацию возможностей, вовлекает прибор в запутанность, а наоборот, прибор вносит ясность в состояние электрона, заставляя его выбрать одну из возможностей, имевшихся в его волновой функции. В случае спина исходных возможностей всего две. Но в других ситуациях комбинация может содержать огромное число возможностей, и когда при измерении актуальной оказывается какая-то одна из них, про все остальные следует забыть. Все они пропадают из волновой функции. И та поэтому радикально изменяется. Математически это значит, что все числа, которые сопровождали другие возможности, как по команде становятся равными нулю. Схлопывание волновой функции, ведущее от комбинации возможностей какой-то одной, называют еще коллапсом. Здесь главная недосказанность квантовой механики, поскольку коллапс волновой функции не может описываться уравнением Шрёдингера. Это математически невозможно. Мы вынуждены заключить, что из-за взаимодействия с прибором происходит нечто особенное. Электрон и вообще любой квантовый объект выходит из подчинения уравнению Шрёдингера. Таким образом, фундаментальное эволюционное уравнение оказывается пораженным в правах. Но чем именно управляется сам коллапс, остается неясным. Ума не приложу, насколько абсурдной выглядела бы аналогичная ситуация, воображаемая, разумеется, в классической механике. Фундаментальные уравнения движения управляют всем на свете, но иногда нарушаются, и мы не знаем в точности, когда и что тогда действует вместо них. В связи с тем, что волновая функция электрона схлопывается, уместно поинтересоваться, как же электрон узнал, что ему следует забыть про уравнение Шрёдингера и вместо этого временно руководствоваться каким-то другим правилом. Ведь он видит перед собой другие электроны и протоны, про которые только экспериментатор знает, что они представляют собой часть прибора. Ответа здесь нет. Трудно ведь всерьез полагать, что обычное взаимодействие между выбранным электроном и какими-то другими квантовыми объектами внезапно начинает управляться особыми законами, стоит нам только решить, что мы собираемся что-то измерить. И почему, собственно, сам прибор не подчиняется квантовой механике и не втягивается в запутанное состояние? Наверное, думаем мы, причину надо искать в том, что прибор такой большой, в силу неизвестного пока механизма, его состояния не могут образовывать комбинации, поэтому он и не переходит в запутанное состояние. Но 1, 2 или 5 протонов и электронов, содержащихся в этом приборе, без сомнения, могут. А 100? 1000? Половина? Где именно, на каком масштабе надо декларативно отменить квантовую механику? Подведем промежуточный итог, пусть даже вопросов пока больше, чем ответов. И уравнения Шрёдингера, и правила Борна подтверждены десятилетиями успешного применения. Первое определяет эволюцию волновой функции во времени, а второе сообщает, как извлечь из волновой функции вероятности исходов. Уравнение Шрёдингера по замыслу имеет универсальную применимость, а правило Борна применимо только при наличии измерительного прибора, который показывает однозначный результат измерения. Однако использование прибора каким-то образом нарушает уравнение Шрёдингера. Дело выглядит так, как будто прибор не подчиняется правилам квантовой механики. Его состояние не комбинируется, а потому и не запутывается. Взаимодействие с прибором, кроме того, вызывает временную отмену уравнения Шрёдингера и для измеряемой квантовой системы — электрона. Ее волновая функция претерпевает коллапс, то есть схлопывается к одной возможности. Чем управляется это схлопывание, неизвестно. Такой взгляд на квантовую механику часто называют ее копенгагенской интерпретацией. Понятие это не слишком определенное. Сюда относят идеи, высказывавшиеся Бором, Гайзенбергом, фон Нейманом, Пауле и другими, хотя они говорили не одно и то же. Сам термин появился только в конце 1950-х годов, когда Гайзенберг, отчасти в поисках нового единства после Второй мировой войны, стал подчеркивать общность взглядов, разделявшихся им и его коллегами из разных стран в довоенные времена. Сейчас он, термин, в первую очередь ассоциируется с постулированием неквантовости измерительных приборов, а также с коллапсом волновой функции, хотя живший и работавший в Копенгагене Бор никогда о коллапсе не говорил. Чтобы не застревать в исторических изысканиях и разъяснениях, в последнее время часто говорят о квантовой механике из учебника «Textbook Quantum Mechanics», что по-русски звучит немного многословно, но вполне заменяется оборотом «стандартная квантовая механика». Интерпретация, как в словосочетании «копенгагенская интерпретация», слово тоже отчасти историческое и означает в данном случае «пояснение» или и дополнение к формальной математической схеме. Схема — это волновая функция плюс уравнение Шрёдингера плюс правило Борна. Несмотря на свой практический успех, оставляет белые пятна в объяснении происходящего. В копенгагенской интерпретации совершенно особая роль отведена измерительным приборам. А поскольку узнавать хоть что-то о ненаблюдаемых квантовых объектах мы можем только с помощью привычных нам макроскопических приборов, требуется отдельно оговаривать независимое существование классических, то есть неквантовых объектов, игнорируя при этом, что они сложены из квантовых составных частей. Иногда говорят о разделе Гайзенберга, границе применимости квантовой механики, проходящей где-то внутри вещей. По эту сторону — привычный нам классический мир, а по другую — все квантовое. Такая граница, однако, никак не определена физически и носит достаточно декларативный характер. Проводить ее можно на различных масштабах по пути от квантового мира до нашего макроскопического, что делает ее в немалой степени умозрительной, но тем не менее необходимой, коль скоро постулируется одновременное существование и квантовых, и классических объектов. Так или иначе, получается, что для придания смысла квантовому миру в Копенгагене требуется независимый от него классический мир. Такое построение объяснимо заслужило характеристику философского уродства от Эверетта, альтернативному предложению которого посвящена следующая глава. В стандартной квантовой механике не предполагается пояснение насчет того, какие виды взаимодействия считаются измерением и вызывают коллапс, а какие — нет. И вообще отсутствует даже определение того, что такое измерение. По выражению фон Вайтзекера, долгие годы работавшего вместе с Гайзенбергом над различными проблемами, копенгагенская интерпретация сама нуждается в интерпретации. Для дальнейшего нам потребуется одно уточняющее замечание об измерении и коллапсе. Всегда ли измерение портит волновую функцию, заставляя ее сколлапсировать? Не всегда, всегда, Это не происходит в специальных случаях, когда результат измерения не отвергает никакую часть возможностей, содержащихся в волновой функции. Например, при измерении спина вдоль вертикального направления никак не портится волновая функция, имеющая просто вид спин вверх, как и волновая функция вида спин вниз. Несколько более тонкая ситуация имеет место с волновой функцией спин вверх плюс спин вниз. Измерение специального вида может различать между такой волновой функцией и другой вида спин вверх минус спин вниз. Ни та, ни другая от такого измерения не испортятся, потому что волновая функция подтверждается или отвергается в измерении целиком. В целом, однако, случаи, когда измерение не вызывает коллапса волновой функции, редки, потому что требуют сонастройки измерительной процедуры с видом волновой функции, уже известным, скажем, из предыдущего измерения. Как бы то ни было, математическая схема квантовой механики так хорошо работала и работает в практических задачах, что философские вопросы и неясности интерпретации многим представлялись глубоко вторичными. А об использовании запутанности для квантовой криптографии и квантовых вычислений в течение долгого времени никто даже не задумывался. И совсем робко поначалу звучал вопрос об очень ранней фазе развития Вселенной. Там, без сомнения, квантовая механика должна была действовать во всей полноте. Но имевшиеся условия делали невозможным существование каких бы то ни было макроскопических приборов. А без них, вы говорите, квантовой механике и смысл придать нельзя. Вполне обоснованным выглядит желание найти более прозрачное объяснение тому, как работает квантовая механика и что стоит за ее математической схемой.